осень павольным робіць успамін. Восень рыхтуе ветер до зимы, и так хочется не верить, что ничего не изменить. Мы у липені, мы у жніўні, а у верасні не мы. Ліпень меў што хаваць, ліпень ноч гадаваў, сноў даўжэйшых за ноч панаробіў багата, і працята было каляровым цяплом, ад цямна да цямна невядомае свята. Восень павольным робіць успамін, восень рыхтуе ветер да зімы, і так хочацца не верыць, што нічога не змяніць. Мы ў ліпені, мы ў жніўні, а ў верасні не мы. Жнівень меў кожны дзень шмат наіўных надзей, хотел разуметь, что ее не без конца, але час не пытал, як ему пролетать, бо трымал в руках захворелое солнце. Восень повольным робить успамин, восень рыхтуе ветер до зимы. Листопада да листопадить, и нагонить холодов. Где ты липень, где ты жнивень, кольки им теперь годов. Листопада да листопадить, и нагонить холодов. Где ты липень, где ты жнивень, кольки им теперь годов. Где ты липень, где ты жнивень, кольки им теперь годов.